Глава 10. Один барон, два барона. Ригдес оказался славным малым, как-то сразу расположив к себе. И хотя граф вел себя довольно шумно, никто из клиентов не посмел косо поглядеть в его сторону. Чувствовалось, что крепыша здесь побаивались. На первый взгляд, вельможа казался немного простоватым, не особо подбирал слова, держался запросто. Однако в нем сразу чувствовалась внутренняя сила, которая явит себя при необходимости. Вскоре по его предложению мы перешли на «ты» и непринужденно общались, не замечая убегающего времени. Хорошо Ялгус напомнил о дуэли, доложив об уходе барона Лажского. «О, ты уже с кем-то дерешься на арене? Уважаю!» — похвалил новый знакомый. «Этих хлыщей стоит сразу ставить на место. Меньше потом под ногами путаться будут. С кем у тебя поединок?» «С бароном Лажским». «Как это предсказуемо! Пытался под себя подмять?» «Позволил грубость в отношении моей дамы». «Придурок, которого жизнь ничему не учит», — хмыкнул Ригдес. «Вы идите, я подойду позже. Нужно еще в одно место заглянуть. Обязательно посмотрю, как ты с ним разделаешься». Мы поспешили к месту поединка. О, а вот и арена. Не скажу, что сильно по ней соскучился. «А ты немного ли выпил?» — встревоженно спросила Барина. «Может, очистить кровь от алкоголя?» «Уже очистил». «Значит, и это умеешь? Прямо не человек, а загадка». Ялгус постоянно мониторил ситуацию вокруг и периодически докладывал о происходящем. Он сообщил, что на трибуны пришли наши друзья с учителем и что профессор поджидает меня возле служебного входа на арену. Туда мы и направились. «Я гляжу, ты абсолютно спокоен, Алтон. Нисколько не торопишься», — посетовал Этман. «Мы разве опаздываем?» «Нет, но тебе еще надо переодеться. Я прихватил костюм для дуэлей. У нас их выдают студентам после окончания первого курса». «Спасибо, не знал. Нам куда?» «Барина, тебе на трибуны. Найдешь там Ургаса и ребят. Мы с Алтоном уходим в буферную зону». Ялгуса я попросил остаться с подругой и ни в коем случае не прорываться на арену. Он пообещал выполнить просьбу. Мы с Этманом пришли в то же помещение, откуда во время турнира претендентов участники выходили на бой. Правда, сейчас на входе охранников не было. Быстро переоделся в штаны и курточку из прочной ткани, подвязал пояс. «Думал, что Лажский с секундантами уже здесь. Неужели мы первые пришли?» «Твой соперник появится с другой стороны арены. Там имеется такое же помещение. Теперь скажи, артефакты с собой есть?» «Да». «Допускается брать не более 3 штук, и их следует предъявить судье. Сразу скажу, что твоя руна исцеления артефактом не является». «А браслет ее усиливающий?» «Это один. Что еще?» «Подарок от единорога, но он не снимается. Примерно здесь», — указал на запястье. Если раньше это украшение хотя бы немного выделялось на руке, то сейчас даже сам не смог обнаружить инородное тело. Похоже, дар единорога впитался в кожу. «Что он может?» «Честно говоря, всего и сам толком не знаю. Однажды он спас меня от смерти после очень мощного заклинания. Других проявлений не видел». «Ладно, скажем, что защитный. Пусть будет 2. Что еще?» «Да вроде больше ничего нет». Волшебную сумку оставил в поселке, поскольку она выглядела суммой нищего на фоне студенческой формы. В ней всяких амулетов хранилось немало. «Тогда выходим против барона Лажского». Профессор указал рукой в окно. «Постарайся не слишком быстро и желательно зрелищно одержать победу». Оглянувшись, увидел, как с другой стороны арены вышли два человека. Мы также направились к выходу. Здесь нас встретил волшебник, которого я бы назвал боковым арбитром. Он сначала поговорил с секундантом, пристально осмотрел меня сзади и спереди, дотронулся до браслета, глянул на запястье, где должен находиться второй артефакт, и подал знак магу, стоявшему в центре арены. Трибуны к этому времени заполнились почти наполовину. Своих нашел взглядом в красном секторе и помахал им рукой. Надо же, месяца не прошло, а я снова здесь. Правда, теперь в статусе студента. Интересно, сколько за время учебы придется еще сюда выходить? Не хотелось бы слишком часто. Участники поединка проходят в центр площадки. Студенты остаются на месте. Прервал размышление боковой арбитр. «Удачи, Алтон!» – пожелал профессор. «Благодарю». Двигался не спеша, раздумывая над тем, как лучше повести бой, чтобы это было не слишком быстро, да еще и понравилось собравшимся на трибунах. Лажский шел еще медленнее. «Может, подыграть ему немного? Показать, что у меня с желудком не все в порядке?» «Нет. Пожалуй, не стоит здесь клоунаду разыгрывать». «Господа, не желаете ли примириться?» — спросил главный судья поединка. «Нет», — произнес я. Барон лишь покачал головой. «Хорошо. Каждый делает 15 шагов от меня». Арбитр указал направление движения. «Поединок начинаете по команде». Он двинулся по направлению к Этману. Удивительно, но Лажский опять промолчал, хотя я ожидал услышать очередные оскорбления и угрозы. Это совершенно не было на него похоже. «Бой!» — крикнул волшебник. Противник удивил быстрой и мощной атакой. Огненный шар не уступал размерам футбольному мячу и летел гораздо быстрее, чем сегодня утром. Хорошо успел поставить два водяных щита на его пути. Один бы точно не справился. В ответ бросил сразу три воздушных кулака. Они отшвырнули соперника на несколько шагов. И тут меня сзади накрыло ощущение опасности. Резко прыгнул вправо, уходя в перекат. Надо мной пролетели сразу три мячика, которые были явно не третьего и даже не четвертого ранга. К тому же атака последовала со спины, где и обнаружился второй Лажский. «Один барон, два барона, какого?» «Да уж, Лажский полон сюрпризов. Говорил же, что с баронами у меня вечно не клеится. А тут сразу два». Словно угорелый, принялся носиться по полю, раскидывая вокруг воздушные кулаки. Еще раз убедился, что при попадании в Лажских их дергало. Неужели особый вид иллюзии? Но какого она ранга? Соорудил круговой щит, понимая, что прилететь может отовсюду. Создал ударное кольцо из воды. Расширившись, оно разорвалось в одном месте, показав, что не всех врагов я вижу. Неужели у барона столь мощные родовые секреты? Умение создавать собственные копии, самому оставаясь невидимым. И что с таким делать? Вот тебе и легкий поединок. Какая к лешему зрелищность? Тут бы под раздачу не попасть. Чтобы усложнить ему задачу, прибегнул к испытанному приему. Создал несколько туманных облаков и переместился в одно из них коротким порталом. Раз я не вижу соперника, то и он пусть меня поищет. Практически сразу возникли десятки вихрей, и туман улетучился вверх. Он точно огневик? Иллюзии, магия ветра. Что еще у него в загашнике? Вихри вспахивали почву под ногами. В меня со всех сторон полетели комья земли. Они натыкались на локальные преграды, создаваемые при помощи моего щитовика. Снова возникло ощущение опасности. Теперь слева. Сделал высокий подскок, запустив от ступней воздушный таран, чтобы зависнуть на пару секунд над площадкой. И сразу заметил волну огня, прокатившуюся подо мной. Когда опустился, увидел уже 4 баронов лажских, по которым выпустил от себя дюжину водяных пуль. Одна из них попала в кого-то невидимого, и именно в этот момент я всего на миг заметил совершенно незнакомого человека. «Ёжики эбонитовые с прозрачными иголками! Так вас двое! Какого бана? Куда смотрят устроители?» С удовольствием бы пожаловался, но как бы первая кровь, до которой было условлено сражаться, не потекла после первого удара чем-то острым в сердце. Появление сразу нескольких лажских было воспринято судейством как само собой разумеющееся. Но то ли заявленный амулет противника позволял такое совершать, то ли родовая магия. Но неужели смотрители за боем не распознали заклятий 5 и 6 ранга? Сознавал, что мои силы не бесконечны. При таком раскладе мог сражаться еще 5 минут, не больше, а ведь я только раз угодил в гада. Следы. Он должен оставлять следы. Пришла спасительная мысль. Одно из заклинаний, которому обучил Плат, позволяло создавать на почве нечто вроде пленки, видимой лишь мне. Я же мог слышать треск от ее придавливания, когда кто-то наступал. Чары предназначались как раз для обнаружения незримых врагов. Правда, пока радиус их действия оставлял желать лучшего. Треск раздался справа, там же заметил отпечатки обуви. Запустил молнию, на которой хватило сил. Попал. Мужик опять проявился, но на этот раз быстро накинуть невидимость не сумел. «Зря ты это сделал, щенок! Получи!» Сил, чтобы увернуться, практически не осталось. Успел лишь выставить руку. Вспыхнул яркий свет луча, запястье обожгло, словно кипятком, а в глазах потемнело. Интерлюдия. Наблюдая за поединком, декан водного факультета не мог поверить в его реальность. Когда появился второй лажский, арбитр пояснил, что у барона имеется артефакт создания временных клонов. Затем третьекурсник принялся выдавать заклинания 4 и 5 ранга. Судья рассказал об усиливающих амулетах. Однако сразу возникал вопрос, сколько же энергии у барона? Уж явно не на его нынешний уровень. «Хочешь, чтобы я остановил бой?» — поинтересовался судья. «Учти, если нарушений не выявится, Алтону засчитают поражение, а еще обвинят в трусости». «Не стоит останавливать», — отказался Этман. Ситуация тем временем все больше ухудшалась. Когда Алтон самым невероятным образом выстрелил молнией, угодив в невидимку, тот проявился и оказался совершенно не похож на лажского. А судья от неожиданности уронил артефакт остановки боя. В этот момент незнакомец выстрелил красным лучом. 8-й ранг? — воскликнул профессор. «Он же убьет!» Луч угодил в руку парня, но тут же вернулся, став вдвое толще. Этман заметил, что рука незнакомца, в которую угодила ответка, сгорела почти до локтя, а сам волшебник сломал портальный свиток и исчез. Вдвоем с судьей они бросились к студенту. Туда же устремился целитель и охранники полигона. «Алтон, ты как?» — приподнял голову парня декан. «Профессор, я победил?» Слабым голосом спросил он. «Конечно, твой противник вообще сбежал». Я не слышал объявления. Тут и Этман вспомнил, что с поля участник может уйти лишь после объявления результата. Об этом и сообщил судье. В поединке одержал победу студент первого курса Алтон. Осталось лишь разобраться, кого одолел наш первокурсник. И это точно не барон Лажский. Все клоны исчезли, а второго противника на поле не оказалось. «Распорядись, чтобы организовали поиски Лажского!» Декан обратился к одному из охранников арены. Целитель Академии принялся водить ладонями над пострадавшим. Тут же подбежали Ургас с учениками, Барина и Кортис. Трибуны сейчас были похожи на разворошенный улей. Недовольный гул толпы сильно давил на мозги. Декану пришлось объяснять ситуацию. «Господа, участник дуэли скоро будет здоров. Личность сбежавшего и вина второго участника поединка сейчас устанавливаются. Результаты будут объявлены позже. А сейчас прошу всех покинуть арену». Зрители нехотя начали покидать трибуны. «Что с нашим парнем?» — спросил баронет Кортис. «К счастью, обошлось», — выдавил из себя Этман. «Ты же видел, каким заклинанием его собирались убить», — произнес Ургас. «Конечно, как и отскок этого заклинания, усилившегося, наверное, вдвое. Подозреваю, это сработал подарок единорога. Только почему он раньше бездействовал?» Ургас ответил не сразу. «Полагаю, раньше атаки были опасными, но не смертельно». «Вполне возможно», — задумчиво произнес Этман. Целитель, закончив с победителем дуэли, доложил декану. «Небольшой ожог запястья, плюс сильное магическое истощение. Я ввел парня в успокоительный сон. Критических нарушений нет, но будет не лишним, если с ним пару часов поработает вон тот молодой человек». «Это Идиш, наш целитель», — пояснил Ургас. «Со следующего года будет проходить обучение в академии. У него неплохая подготовка и чувствуется серьезный потенциал. Буду рад видеть его среди своих учеников». «Алтона на носилке. Доставить в домик Барины. Вы все пока туда же», — распорядился декан водного факультета. «Эту ночь можете провести на территории Академии». «Профессор, почему меня не пускают к другу?» — раздался громкий голос. «И этот здесь», — тяжело вздохнул декан. Он махнул рукой стражникам, чтобы не задерживали студента Ригдоса. «Что с ним, господин Этман?» — участливо поинтересовался здоровяк. «Перенапрягся малость. Сейчас спит после трудов праведных, поэтому громко разговаривать не стоит». «А Лажский куда подевался?» «Не было его здесь. Ищем». В это время вернулся охранник, доложил. «Барона Лажского обнаружили в сквере связанным и без сознания. Хвала Варду, что живой. Доставьте его к начальнику охраны. Пусть выяснит, как барон дошел до такого состояния». «Господин декан, прибыл еще один охранник. Вас вызывает к себе ректор. Преподавателю Ургасу также приказано явиться». «Сейчас будем», — пообещал Этман. «А день с утра казался таким хорошим. Теперь еще нагоняй от начальства получать. И ведь не скажешь, что зря. Это ж надо было не заметить на полигоне постороннего, да еще допустить, чтобы он принял участие в поединке и едва не прикончил студента». Интерлюдия. Барон Вигинский обрадовался, получив задание от молодого виконта. Выполнив его, он получал прощение от долга и полную свободу от рода Ригинских. Да и задание казалось не очень сложным. Под видом студента Лажского проникнуть на арену Академии, разобраться с наглым первокурсником, серьезно его покалечив. Причем Данкис намекнул, что нисколько не расстроится, если противник во время дуэли вообще погибнет. С первой частью задания Вигинский справился на отлично. Подкараулил Лажского, усыпил, создал его клон, а сам, воспользовавшись невидимостью, проник вместе с копией на арену. Владея магией иллюзий на весьма высоком уровне, барон Вигинский часто исполнял капризы Данкиса. Иногда безобидные, но бывало и с серьезными последствиями для тех, на кого они были направлены. Граф Ригинский фактически отдал должника в полное распоряжение сыну. И только сейчас появилась возможность получить свободу. Убивать студента Вигинский не собирался, разве что немного покалечить. Однако с самого начала Алтон сумел удивить. Причем настолько, что у наемника закралось сомнение, не подстава ли это. Вместо легкого боя получилась напряженная схватка, во время которой соперник лишил барона невидимости и поставил под угрозу выполнение операции. Тут уж выбора не осталось. Пришлось воспользоваться убийственным заклинанием. И Вигинский потерял руку. Дальше оставалось лишь бежать, так и не выполнив задание. Портальный свиток, полученный от виконта, по его словам, должен был перенести владельца в Ширгуид. Однако место оказалось незнакомым. «Что с рукой?» — спросили на портальном пункте. Вигинский по прибытии притушил боль специальным заклинанием, ответил почти бодрым голосом. «Сам виноват. К порталу это отношение не имеет». Бывали случаи, когда во время перемещения люди получали травмы. Сразу начиналось расследование, и если выяснялось, что человек получил ранение во время перемещения, лечение оплачивал владелец портала. После слов мага, обслуга портала потеряла интерес к пассажиру, но стоило выйти из здания, к нему подошел незнакомец. «Приветствую тебя, барон. Что с рукой?» Мягким голосом поинтересовался тот. «Извините, вы ошиблись», — пробормотал Вигинский и попытался пройти мимо. «Это ты сейчас совершаешь ошибку, пытаясь уйти от меня. Портал находится в поместье герцога Драунского. Как думаешь, сумеешь отсюда скрыться без разрешения хозяина?» Связываться с людьми герцога Вигинский не собирался, понимая, что в нынешнем состоянии он не соперник волшебнику даже шестого ранга. «Что от меня нужно?» Устало поинтересовался раненый. «Извините, не имею чести вас знать». «Граф Шумский», — представился незнакомец. «Дело в том, что я выкупил твой долг у виконта Ригинского. Теперь ты его должен отработать». «Когда выкупили? Где бумага?» Шумский предоставил документ, подписанный вчерашним числом. «Я убью того подонка! Это ж надо так меня кинуть!» «Имеешь в виду Данкиса?» «А кого ж еще? Это сволочь!» «Предупреждаю сразу. Пока не отработаешь долг, даже смотреть косо в сторону виконта запрещено. А потом... потом делай, что хочешь».